Но в последнее время, когда павший вместе с другими отроками состоял при посольстве, которое правили у короля Казимира новгородцы, понравился он отцу Остромирушки, бывшему в числе послов. И когда он узнал, что любимица его, Воструха, сохнет попавший, то и обещал выдать ее за него, как только тот воротится из похода, и когда будет перед всем Новгородом доказано и воеводами засвидетельствовано, что павша утер поту за святую Софию и за волю новгородскую. Теперь Остромирушка, уверенная в хороборстве своего суженого, со дня на день ожидала, что вот воротятся рати и воеводы объявят навече, что павша Полинарин действительно утер поту за святую Софию, и что он оказался на ратном поле таким молодцом, какого не бывало, как и Новгород стал. Вот о чем она мечтала, изображая медведя на липовой ноге. Едва успели насады с богомолками пристать к берегу Хутынского монастыря, как Остромирушка вместе с Исачком выскочили на берег и побежали вперед. Игумен этого монастыря, отец Нафанаил, был из рода Григоровичей и приходился Остромирушке дедушкой. Старый игумен до слабости любил свою хорошенькую внучку Воструху. Шалунья знала это и тиранила старика, сколько ее резвой душе угодно было. Отказать ей он не мог ни в чем. Когда Остромира и Исачка вошли в келью и игумена, то нашли старика, сидящим у низенького аналоя, на котором лежала развернутая большая книга, а старик писал что-то в этой книге. «Господи Иисусе, здравствуй, дедушка!» — прозвучал молодой голос. Старик вздрогнул и поднял голову от книги. «Аминь, это ты, востроглазый! Я, дедушка, и с Исачком, благослови!» Старик положил на аналой перо, встал и любовно перекрестил наклоненную голову. Девушка поцеловала благословляющую руку, потом, положив свои руки на плечи старца, полезла было целоваться с ним. «Ни-ни, ты уже большая», — отстранился старик. «Вот еще, дедушка. Ну же, ну!» «Полно-ка, не дури, коза». Исачка тоже протянул свои руки под благословение. «А, посадничай, иди, иди. Господь благослови вас, дедушки». «Сказано, бо не возбраняйте детям, их бо есть царствие Божие». «А мать что же?» — обратился он к Остромире. «Матушка с тетей Марфуши идут. А ты, дедушка, летописицу пишешь?» «Пишу, дитятка, Богу споспешествующую». «О, какой толстый летописец! Какие заставки! Ах, какая киноварь красная!» Она начала перелистывать книгу. Исачка занялся киноварью и уже успел запачкать себе нос. Сам старик и игумен, стоя в стороне, с ласковой улыбкой смотрел на своих юных гостей и тихо качал седой головой, прикрытую черной низенькой скуфейкою. Может, и он вспоминал свое беззаботное детство, когда жизнь и горькие сомнения ее не привели его в эту тихую обитель и не спрятали под черную рясу и под черную скуфью, горячее сердце и такую же горячую буйную голову. То-то золотая молодость. А Остромира, между тем, остановившись на одной из страниц летописца, стала читать вслух. «Се же хочу сказать, яко слышал прежде сих 4 лет, я же сказами Гюрята Рогович, новгородец глаголесице, яко послах отрок свой в Печору, люди, я же суть дань дающий Новгороду, и пришедшу отроку моему к ним, и оттуда иде в Югру». «Югра же, людье, есть язык нем, и сидят самоядью на полуночных странах. Югра же, рекоша, отроку моему». Примечание. Здесь и далее идет пересказ предания о северных народах из повести временных лет. «Хорошо, складно читает», — тихо говорил старик, с любовью глядя на девушку. «И я, дедушка, навычен уж читать», — хвастался Исачка, утирая нос. «Прорцы и все знаю», — и громко прочитал то, что читал давеча своей бабе Марфе. «Так-так, посадничек, истину говоришь. Душевно, белость, точно не боится грому», — ласково улыбался старик. «Как же, дедушка, тут написано, югра — язык нем. А как же они говорили с отроком?» — с удивлением спросила Остромира.